Глава 8. Дома мне все-таки пришлось рассказать про калий и подробно объяснить бабушке с дядей, как мы с соседкой сбежали из школы. Учитывая, что основную работу проделала именно демоница, без упоминания ее в рассказе было никак не обойтись. Почти все время, пока я говорил, дядя пристально смотрел на бабушку, а та отчего-то напротив пересекаться с ним взглядом не желала. Обращать на такие вещи внимание мне подсказывал голос Кали в голове. Что же касалось просьбы дяди ее показать, то я почему-то не захотел. Настроение было ужасное, и демонстрировать свои возможности этим вечером я наотрез отказался. К счастью, на меня никто не давил, и разговор перешел в другое русло. «То, что ты сейчас рассказывал, больше никому не говори», – когда я закончил, произнес учитель. «Правда, толку в этом мало, если говорить начнет твоя соседка». «Она обещала, что не начнет», – воскликнул я. «Дай угадаю, твоя Кали подсказала тебе взять с нее подобное обещание». Я смутился. Не знаю, как дядя догадался, но это было правдой. Увидев выражение моего лица, он довольно улыбнулся. «Не удивляйся, ты еще маловат, чтобы самостоятельно додуматься до таких вещей. Поэтому чья это была идея, вопросов не возникает». «Ох, рожа же будет у графа, когда дочь ему сообщит об этом», – хохотнул дядя, но быстро принял серьезный вид. «Помнится, мы с бабушкой говорили, что тебе нужно держать свои силы в тайне». Много чего хотелось сказать в свою защиту, но каждый раз, едва открывая рот, я понимал, что ничего умного сейчас не произнесу. В конечном итоге, несколько раз, как рыба хлопнув глазами, я промолчал. «По всей видимости, у тебя слишком много свободного времени, раз его хватает на такие выкрутасы. Будем исправлять!» В школу на следующий день я пришел немного раньше, чем Алина. В классе помимо Нины Николаевны был еще и тот усатый дядька, которого ученики шепотом называли директор. Двое взрослых внимательно изучали меня взглядом и замолчали, едва я вошел в класс. Бабушка говорит, что вчера в школе всем не слабо досталось из-за произошедшего, поэтому удивляться нечему. Усатый так и вовсе с последней нашей встречи, казалось, еще немного постарел. «Обломов, ты там больше не сидишь», – холодно произнес он, наблюдая, как я снимаю портфель возле своей, уже бывшей парты. «Садись сюда». После вчерашнего дня и продолжительной воспитательной беседы на весь вечер спорить с кем-либо и высказывать свое несогласие не было никакого желания. Я послушно встал и пересел, куда сказали. Пришедшая чуть позже моего Алина директора уже не застала, только с удивлением отметила произошедшую перестановку. На перемене девочка подошла ко мне и, не стесняясь моей новой соседки, спросила. «Ты обиделся на меня, да?» «Нет, с чего бы это?» Удивился я, но проследив за глазами Алины, что сейчас недовольно смотрела на своего нового соседа, все понял. «Меня директор пересадил от тебя». «Только ради этого сюда и приходил». «Да?» – неподдельно удивилась она. «Да. Что могут сделать два первоклассника, когда все взрослые объединились против них, учитывая полученные совсем недавно нагоняи, только смириться?» Ввиду того, что на улице резко похолодало, дядя Святогор устроился в школу физруком на полставки и параллельно организовал в спортивном зале секцию по рукопашному бою. Теперь мы с Максимом после уроков не торопились домой, а шли на тренировку в спортзал, где помимо нас набралась небольшая группа детей из примерно 10 человек. После того, как прошла общая тренировка, мы с другом оставались на персональные занятия. По указанию дяди Святогора еще как минимум час упражнялись во владении мячом. Теперь так выглядел каждый мой день. Дядя сдержал слово, и свободного времени на самом деле практически не осталось. По возвращении домой он учил меня контролировать силу и плести барьер из магической энергии, которая была у одаренных. По словам учителя, в зависимости от уровня развития человека, такой щит мог выдержать даже выстрел из танка. Никто не знал пределов возможностей одаренных, но подобные рассказы внушали мне желание заниматься усерднее и с каждым днем становиться все сильнее. Также из нового мне все чаще стали сниться сны, где я пребывал в теле взрослого парня. Но мир, который я там видел, был не наш. Ключевым различием было то, что во сне ни у меня, ни у окружающих, ни у кого-либо вокруг не было магических способностей. Все это началось после той драки с хулиганами, во время которой у меня пробудился дар и продолжается до сих пор. Теперь сны становятся четче, а воспоминания ярче. Мысли и знания того человека, чью жизнь я проживал ночью, нередко передавались мне. Как минимум, это очень сильно мне помогало в учебе, особенно если учесть, что некоторую часть рутины в домашних заданиях мне выполняла Алина. Как мне призналась девочка, это было ее наказание от отца, чтобы в будущем не разбрасывалась обещаниями. Да, дружить мы с ней не перестали, и подружка подтвердила мне дядины слова о том, как важно держать свое слово одаренному, тем более аристократу. Естественно, я почти сразу освободил девочку от обещания, но она все равно продолжила мне зачем-то помогать, хотя нужды в этом не было абсолютно никакой. Все уроки я делал самостоятельно минут за 20. Что касалось спортивной секции, куда я направлялся сразу после уроков, то Алина быстро заинтересовалась моим увлечением. Девочка рассказала, что с ней дома занимаются только развитием ее ментальных сил и дара, но не более. Поэтому уже совсем скоро она огорошила родителей желанием тренироваться в нашей секции, чему больше меня рад был только мой друг Максим. Граф с женой, по словам подружки, немного посопротивлялись, но в конце концов дали свое добро. Теперь пара угрюмых дядек, что были уже наслышаны обо мне, не сводили с нас глаз в зале. Дядя Святогор был этому весьма не рад, но и выказывать свое недовольство каким-либо образом не стал. Тем более, что и так неплохо обеспеченная инвентарем школа получила дополнительное оборудование в спортзал. Новые маты, дорогой спортивный инвентарь и уборку помещения несколько раз в день. Что же касалось Алины, то в наш коллектив бывшая соседка по парте вписалась довольно легко. Тем более, что на следующий день наша группа пополнилась еще тремя девочками, и теперь желающих пропускать тренировки вообще не было. «Я вас приглашаю», – заявила подруга в очередной день перед тем, как уйти со своей охраной. Два бугая, которых с прошлого раза, кстати, заменили на новых, всегда смотрели на меня с недоверием. Ребятам явно дали знать, благодаря кому прошлые телохранители сейчас ищут работу, и теперь в отношении меня у людей дома Белорецких было весьма предвзятое отношение. Впрочем, меня это никак не задевало, поэтому в скором времени я перестал обращать на них всякое внимание. «Куда приглашаешь?» – не понял Максим. «Ты забыл? У меня день рождения завтра». «А-а-а-а!» – немного ошарашенно выдал я, а товарищ так и вовсе стоял с открытым ртом. «Понятно, и ты забыл», – слегка поморщилась подруга. «Жду вас завтра в 6. Адрес вы знаете», – улыбнулась она. «Знаем. А с отцом проблем не будет?» – настороженно спросил я, вспоминая наш прошлый диалог с ним. «Не будет. Я договорилась», – отмахнулась Алина и попрощалась, махнув ручкой. Мы с минуту молча стояли с товарищем и глядели ей вслед, а затем Максим первым нарушил тишину. «А что дарят молодым аристократкам?» «Мы не потянем», – вздохнул я. С тем же вопросом я обратился к бабушке, когда вернулся домой. Услышав, в чей дом мне завтра идти на праздник, она вновь схватилась за сердце. Тем временем я начал подозревать, что этот жест у нее носит исключительно театральный характер. Несмотря на свое недовольство, бабушка не стала меня настраивать против Алины или завтрашнего мероприятия. Напротив, после рассказов дяди Святогора о моей новой подруге, она ей даже понравилась. А вот ее отец родню не выбирают. «Кукол и прочего девочки и без тебя надарят», – произнесла бабушка. «А вот цветы... Цветами можно угодить женщине в любом возрасте», – улыбнулась она. «Даже если их подарим не только мы?» – неподдельно удивился я. «Именно так», – погладив меня по голове, ответила бабушка. «Соберем красивый букет и пойдешь. Заранее надеюсь на твое приличное поведение», – предостережительно добавила она. Захлопнув дверь своей комнаты, я первым делом принялся за уроки. Несмотря на недавний залет с выходкой в школе, бабушка своих слов менять не стала, а я продолжал мечтать о телефоне. А учитывая то, что сложностей с учебой у меня не возникало от слова совсем, то и упускать эту возможность я не собирался. «Господин, выпусти», – прошелестело в голове. С Калей мои взаимоотношения последнее время наладились. Я не очень любил общаться с ней внутри своей головы, поэтому, когда она хотела побеседовать, просилась наружу. «Выходи», – спокойно отозвался я. Демоница воплотилась, эффектно покружившись по комнате, создавая ощущение легкого ветра. На этот раз она оказалась на моей кровати, так как кресло занял я. «Не против?» – потягиваясь, промурлыкала Кали. «Поправишь потом за собой», – бросил я. «Бабушка ругается на бардак». «Мы боимся бабушку?» Лукаво улыбнулась она, обнажая белые зубы. «Протянет тебя вдоль хребта скалкой разок, так улыбаться не будешь». «Как скажешь, молодой господин», – усмехнулась демоница, искоса наблюдая, как я со скептичным выражением лица выполнял элементарные математические вычисления и на ходу записывал их в тетрадь. «Не нужна помощь с телефоном». Увидев мой заинтересованный взгляд, Кали подобралась и присела, кладя подушку себе на колени. «Я подсмотрела, что это такое, и без проблем смогу тебе достать такую вещь», – с легкой улыбкой произнесла демоница, изучая мое лицо, стараясь при этом понять, насколько смогла меня заинтересовать. «Где возьмешь?» – всерьез задумался я о том, почему бы и не согласиться. «Проблема, что ли?» – отмахнулась девушка. «Можно и из магазина выкрасть, можно у кого-нибудь забрать», – пожала она плечами. «Нет, такого мне не надо», – отрезал я, одарив демоницу серьезным взглядом. Это выражение лица она уже знала и также знала, что лучше не спорить. В противном случае я мог просто ее развоплотить без лишних слов. Но вот обсуждать и подвергать сомнению, осторожно подбирая слова и порой ходя по краю моего терпения, ей никто не запрещал. «Быть честным и правильным – это хорошо и похвально», понимая, что меня смущает, начала темная, как я стал ее почему-то называть. «Но доступ к информации из всемирной сети нам нужно получить как можно скорее. Ты же хочешь узнать о людях с аналогичным даром?» «Да. Ты, кстати, тоже могла бы мне об этом что-то рассказать». Не отвлекаясь от математики, ответил я, чем ненадолго поставил собеседницу в тупик. «Могу и расскажу. Но эта информация может быть устаревшей, поэтому нам нужно получить сведения из разных источников». Все-таки вывернулась Кали. «Нам?» Поднял бровь я, поворачиваясь к собеседнице. «Я заинтересована в твоем успехе», – моментально ответила она. «И нас с дядей очень интересует, почему», – вернувшись к урокам, буркнул я. Учитывая, что сущность, которая подселилась в моей голове, была явно не из лика святых или хотя бы не относилась к каким-либо безобидным существам из фантастических сказочных миров, мои близкие на этот счет немало переживали. Причем, на удивление, переживал и постоянно справлялся насчет Кали только учитель. Бабушка же задала только один серьезный вопрос и, получив на него ответ, полностью успокоилась. «Она тебя полностью слушается?» «Да». Упоминание о дяде вызвало на лице демоницы легкое раздражение. «Ответ прост. Чем сильнее ты, тем сильнее я. Мы связаны». «А я сильный?» Задал я первый вопрос, который пришел мне в голову. «Сильнее, чем я думала», – вздохнула демоница, отводя взгляд. «Как видишь, твоя воля полностью продавливает и подавляет меня. Для мальчика твоего возраста это необычно». «А что обычно?» – заинтересовался я. Кали замолчала и прикусила губу, при этом посмотрев на меня из-под лобья. «Говори правду», – добавил я. Подобные приказы ей сильно не нравились. Демоница сразу менялась в лице и иногда даже подергивала головой, будто кто-то рванул ее за невидимый поводок. «Обычно происходит внутренняя борьба между демоном и его вокатором. Нередко демон побеждает и высвобождается, как правило, занимая тело своего призывателя». «Вокатора?» «Так называют разумного, обладающего даром призвать демона. Если ему удается договориться или подавить демона, он становится супрессором». Видя мой вопросительный взгляд, Кали сразу разъяснила новый термин. «Это тот, кто не только способен призвать демона, но и подчинить его своей воле. Как ты понимаешь, последние встречаются еще реже первых». «И что для этого нужно?» «Все уже произошло», – нехотя ответила Кали. «Хорошо», – кивнул я и продолжил делать уроки.